Глава 37. Герман. Закатное солнце бросает на водную гладь мерцающую дорожку, которая доползает до наших ног. Голых ступней касаются ленивые набегающие волны. Даша набирает в ладонь мелкую гальку, похожую на дрожже камушки, и бросает ту в кучерявую морскую пену. Позади нас пляж с большим количеством свободных шезлонгов. Но мы разместились здесь, прямо у моря, на темной гальке с перемешанным влажным песком. Моя девушка сидит, прижавшись ко мне спиной между разведенных коленей, и, обняв ее, ворую запах мягких волос. Они пахнут морем. Дашкины предплечья в мурашках, и я убеждаю себя в том, что они — эффектно мои прикосновения, а не свежего бриза. Девушка ежится под ним и теснее льнет ко мне, отчего реакция моего тела становится чересчур выпуклой, чтобы ее можно было не почувствовать. Зарываюсь носом в Дашкину макушку и целую волосы. Мы полдня промотались по городу. Забрали тачку Дэна, пообедали в рыбном ресторане у моря и пешком добрели сюда, на любимый пляж моей девчонки. Здесь немноголюдно, практически никого нет. Еще пару недель назад я бы назвал это место пенсионерским. Пару недель назад мой вечер проходил бы в каком-нибудь шумном месте. А сейчас компания в ее лице меня полностью устраивает. Не хочу ни толкотни, ни городской суеты. «Герман, я хотела спросить». Внезапно произносит Даша и поворачивает лицо ко мне. В кончиках ее темных ресниц застрял закат. Загорелая кожа невероятно блестит. Губы преступно обнажены, и я целую ее, напрочь забыв, о чем она говорила. Общее дыхание становится рваным, глубоким, и мне снова невыносимо тесно в шортах. Когда воздух заканчивается, останавливаемся и утыкаемся лбами друг в друга. «Поехали домой», — шепчу Даше в губы. Немало наших сумасшедших поцелуев, и становится тяжелее контролировать себя в прикосновениях здесь, на пляже. Моя девочка — чистый соблазн. И делить ее даже со взглядами посторонних людей я не собираюсь. Звучит по-собственнически, бескомпромиссно. И я неожиданно получаю от этого состояния странное удовлетворение. Хочу, чтобы она тоже влипла в это состояние. Хочу, чтобы знала, я принадлежу только ей. «Я адски соскучился», — сообщаю. Мы целый день не отрываемся друг от друга. Но Даша понимает, о чем конкретно я говорю. И на эту реплику тихо отвечает. «Я тоже». Улыбается мягко, а я целую ее в висок и сдавливаю в объятиях. «Герман». Снова поднимает лицо, и во взгляде отражается что-то волнующее, мучающее ее. Вспоминаю о застрявшем в воздухе вопросе и, выдохнув, сипло уточняю. «Ты хотела что-то спросить?» Даша смотрит напряженно и задумчиво, транслируя мне глубокую озабоченность. «Да», — произносит неуверенно. «Эта неуверенность царапает, ведь я не хочу, чтобы у нас с ней были недосказанности. Не хочу, чтобы сомневалась перед тем, как что-то мне рассказать или признаться в чем-то. Я напрягаюсь, когда представляю, что Дашкина нерешительность, с которой прикусывает нижнюю губу, может быть связано с придурком Юсуповым, поэтому нетерпеливо подталкиваю. Даш, сделав глубокий вдох, произносит на выдохе. «Помнишь, ты говорил про семейное мероприятие? Где тебе понадобится моя помощь?» Обводит овал моего лица. Киваю и жду продолжения. Даша уводит взгляд в сторону. Несколько секунд смотрит на расхаживающую вдоль полоски берега чайку в паре метров от нас. А после, повернувшись ко мне и глядя на меня из-под лобья, просит. «Расскажи мне про него». «Да ничего особенного», — пожимаю плечами. «У отца юбилей». «Юбилей?» — вмиг округляются Дашкины глаза. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой на юбилей, Герман, это же...» «Больше не хочу. Мы не пойдем». «Ты пойдешь один?» «Нет, я тоже не пойду». Даша молчит некоторое время, и это молчание слишком говорящее. Оно буквально кричит, что в ее прекрасной головке происходит мыслительный процесс. «Почему ты передумал?» спрашивает спустя несколько секунд. Этот вопрос застревает костью в горле, заставляет задуматься. Я не вспоминал об отце будто тысячу лет. А если и вспоминал, то без налета ненависти. Легко и без распирающих эмоций. Просто и легко. Мне стало неинтересно. Все, чем дышал до появления Дашки, мне стало вдруг безразлично. Все мои прошлые выходки теперь кажутся юношеской незрелостью, обиженного на родителя пацана. Я будто бы вырос. Это она меня вытянула, Даша. Случайная девчонка, внезапно ворвавшаяся в мою жизнь и ставшая самой важной ее частью. Сейчас я нисколько не сомневаюсь. Я выбрал ее там, у главного корпуса, не случайно. Выбрал, еще даже не зная, что нашел свою идеальную половину. И то, что начиналось как фальшивый спектакль, стало нечто иным, настоящим. Даш, все это больше не имеет значения. Не наша сделка, ничего, кроме нас, забудь. Целую девчонку в висок. Ты говорил о семейных проблемах. Не унимается Дашка. Это связано... Да. Опережаю то, что крутится у нее на языке, и то, что желает услышать. С моим отцом и с той женщиной, которую ты видела. Анжела, его новая жена. Кивает, опускает взгляд. Пальцем рисует на мокром песке с галечной крошкой круги и узоры. «А твоя мама?» Нерешительно спрашивает и не смотрит в лицо, боясь, вероятно, меня задеть этим вопросом. А мне, как ни странно, несложно говорить с ней об этом. «Моя мама умерла от рака 3 года назад. Прости». Загораются Дашкины щеки. «Все нормально». Мы оба замираем под мелодию, приглушенно льющуюся из рюкзака Даши. «Мой телефон», — сообщает она. Подтягиваю к ней рюкзак, порывшись в нем, Дашка достает мобилу и, нахмурившись, смотрит на 11 цифр. Я тоже смотрю в экран, а потом слегка отклоняюсь назад, давая Даше пространство, чтобы поднести трубку к уху. «Алло?» — спрашивает тихо. «Здравствуйте, да, это я». Внимательно слушает собеседника. «Фотографирую. А сколько мальчику лет?» 5, да». Механически блуждает глазами. «А когда мероприятие?» «Поняла, нет, эта дата свободна». «Хорошо, я вас поняла. По какому адресу?» Дашкины глаза мечутся. Киваю ей, спрашивая, чем могу помочь. И она жестом в воздухе изображает ручку. Соображаю за долю секунды. Достаю свой телефон из кармана шорт. Быстро пробуждаю экран и даю девчонке понять, что готов записать. Даша вслух проговаривает адрес и время. И пока печатаю название улицы, что-то смутно знакомое улавливаю в этом адресе. Или мне кажется. Договорились, 27-го в 7 вечера, спасибо, до свидания. Девушка завершает звонок. «Записал? Отправишь мне сообщением?» спрашивает у меня. Пересылаю месседж и снова акцентирую внимание на адресе. Хотя осознанно понимаю, что в этом районе у меня нет ни знакомых, ни мест, в которых доводилось бывать. «Чё там?» — спрашиваю, кивнув на мобилу в Дашкиной ладони. «Девушка записалась на съемку детского дня рождения», — сообщает с улыбкой. «Круто!» — улыбаюсь в ответ. «Кажется, мы собирались домой?» Приподнимаю брови. Недвусмысленно намекая на то, для чего мы туда так торопились. И получаю от своей девчонки пунцовые щеки. В квартире мы оказываемся через полчаса. И уже в лифте я разогреваю нас так, что едва получается доползти до постели.